А снаружи оно покрыто промасленной бумагой, плотно прилегающей к поверхности стены и разрисованной под кирпичи. Мастера использовали прозрачную краску. Таким образом, в дневное время ставни можно открывать, и свет проникает в комнату, а снаружи полная иллюзия кирпичной стены. Он задумчиво погладил свою бородку и продолжал: «Да, теперь я припоминаю, что прошлой ночью я распахнул окно, чтобы проветрить помещение. Дело в том, что окно находится с подветренной стороны. Я решил, что особой беды не будет, так как знал, что ставни всех окон напротив закрыты из-за сильной грозы. Потом я услышал, что одно из противоположных окон распахнулось под порывом ветра и сразу же затворил свое, но, очевидно, сделал это недостаточно быстро. Боюсь, что тогда я не проявил должной осторожности». «Вы проявили еще большее безрассудство, когда объясняли даосский символ в вашей библиотеке. Вы утверждали, что это круг из двух первоначал, разделенный по вертикали. А я был абсолютно уверен, что где-то видел подобный символ, но разделенный по горизонтали. Вот только в тот момент я не мог припомнить, где и когда мне довелось такое видеть. Если бы вы сказали мне, что разделяющая кривая линия может проходить и по горизонтали, я выкинул бы эту деталь из головы и позабыл бы обо всем». Сунь хлопнул себя по коленке и сказал, улыбаясь: «Да, теперь я припоминаю, что ты меня об этом спрашивал. Должен признаться, что во время моих объяснений я совершенно забыл о потайном замке. А ты наблюдателен, Ди. Но как тебе удалось повернуть диск? Он служит для поднятия и опускания вертикального запора вдоль всей двери и поворачивается с большим трудом. Для этого имеется специальный ключ». Он достал из-за пазухи железку с двумя торчащими зубцами и длинным стволом. Судья отметил, что зубцы расположены так, чтобы попасть сразу в два отверстия на диске. «Я обнаружил, что для этого прекрасно подходит и моя шпилька», — перебил он собеседника. «Разумеется, в этом случае требуется больше времени. Но вернемся к теме нашей беседы. Я думаю, вы очередной раз проявили неосторожность, когда поместили госпожу Кан в галерею ужасов. Она не могла ни повернуть головы, ни пошевелиться, и с вашей стороны было довольно остроумно покрыть ее руки и ноги черной краской, но все же оставалась большая доля вероятности, что кто-то, проходя по галерее, сможет обнаружить девушку». «Нет», — категорически возразил Сунь, — «в данном случае ты ошибаешься, Ди. При обычных обстоятельствах никакого риска не было. В это время года галерея всегда закрыта. А тебе не кажется, что это была довольно остроумная идея? Я полагал, что после ночки там девушка станет более послушной. Как-нибудь я повторю этот трюк, хотя должен признаться, что покрыть ее черной краской было непросто. А ты сообразителен, Ди. Мне понравилось, как ты сумел сделать правильные выводы, исходя из наблюдения за кошачьими зрачками. Я упустил это из виду, когда предложил нашему бедняге-приятелю истинный мудрости, такой способ устранить старого настоятеля. Мне грустно в этом признаваться, но истинная мудрость на самом деле был посредственностью, жаждущей только богатства и власти, но лишенной инициативы и сообразительности. Когда он еще был старостой, он как-то украл большую сумму денег из монастырской казны. Не приди я ему на помощь, ему пришлось бы ответить за это перед законом. Поэтому он был вынужден помогать мне в моих невинных забавах. Вот старый настоятель был достойный человек. А до чего был умен? К счастью, он начал стареть, и когда обнаружил, что с девушками что-то происходит, сразу заподозрил истинную мудрость. Это ничтожество, которому даже неведомо, как устроены женщины. Я решил, что будет безопаснее надоумить истинную мудрость, как разделаться со старым настоятелем, нефритовым зерцалом, и потом убедить верховного настоятеля в столице назначить истинную мудрость настоятелем нашего монастыря.